Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. В декабре 1980 года американский космический аппарат Voyager передал на Землю первые снимки Сатурна. Особый интерес ученых вызвали фотографии северного полюса планеты. В этом районе было зафиксировано необычное природное явление – гигантский атмосферный вихрь. Размеры вихря поражали. Внутри него с легкостью могли бы поместиться два земных шара. Но главная сенсация заключалась в другом. Вихрь представлял собой геометрически правильный шестиугольник. Снимки были сделаны во время сатурнианской зимы, когда северный полюс планеты плохо освещается Солнцем. Поэтому специалисты решили, что необычная форма вихря – это всего лишь оптическое искажение, и что на самом деле многогранник имеет стандартную округлую форму. В 2009 году Сатурна достиг другой космический аппарат – американский исследовательский зонд «Кассини». В распоряжении НАСА оказались снимки северного полюса планеты, сделанные весной. Ученые не поверили своим глазам. За 29 лет атмосферный вихрь так и не сдвинулся с места. Более того, он действительно оказался шестиугольным. Ничего подобного специалисты не наблюдали ни на Земле, ни на других планетах Солнечной системы. Неужели на Сатурне действуют другие законы природы? Иначе как объяснить, что газовым потокам, скорость которых превышает 500 км в час, удается формировать правильную геометрическую фигуру? А может быть, гигантским шестиугольником кто-то управляет извне? Но кто? И главное, для чего? Пока ученые не могут дать точного объяснения этому таинственному явлению. Шестиугольник Сатурна по-прежнему остается неразгаданной тайной Вселенной. Тайное и неизведанное.